Слушая рассказ Мельника, жена его, уже давно погрязшая в наглости и бесстыдстве, принялась ругательски ругать жену Сукновала. И коварная это она, и бессовестная, поношение для всего женского пола, наконец. Забыв стыд и нарушив узы супружеского ложа, запятнать очаг своего мужа позорной славой притона, погубить достоинство законной жены, чтобы получить имя продажной твари. «Таких женщин следует живьем сжигать», — прибавила она. Но все же тайные муки нечистой совести не давали ей покоя, и чтобы как можно скорее освободить из заточения своего соблазнителя, она несколько раз принималась уговаривать мужа пораньше пойти спать. Но тот, уйдя из гостей не поевший и чувствуя голод, заявил ей ласково, что он с большой охотой оказал бы честь ужину. Жена быстро подает на стол, хотя и не очень охотно, так как кушанье были для другого приготовлены. «Меня же до глубины души возмущали и недавнее злодеяние, и теперешнее наглое упорство негоднейшей этой женщины. И я ломал себе голову, как бы изловчиться и разоблачить обман, оказать помощь моему хозяину и, опрокинув чан, выставить на всеобщее обозрение того, кто скрывался под ним, как черепаха. На эти мои муки из-за хозяйской обиды небесное провидение, наконец, обратило внимание. Наступило урочное время, когда хромой старик, которому поручен был присмотр за всеми вьючными животными, всем табуном повел нас на водопой к ближайшему пруду. Обстоятельство это доставило мне желанный случай к отмщению. Проходя мимо чана, заметил я, что концы пальцев у любовника высовываются, не помещаясь из-под края. Шагнув в сторону, я наступил со злобой копытом на его пальцы и раздробил их на мелкие кусочки. Издав от невыносимой боли жалобный стон, он отталкивает и сбрасывает с себя чан и, обнаружив себя непосвященным взглядом, выдает все козни бесстыдной женщины. Но Мельник, не особенно тронутый нарушением супружеской верности, ласково, с ясным и доброжелательным выражением лица, обращается к дрожащему и смертельно бледному отроку. «Не бойся, сынок, для себя никакого зла с моей стороны. Я не варвар и не такая уж заскорузлая деревенщина, чтобы изводить тебя, по примеру свирепого Сукновала, смертоносным дымом серы, или обрушивать на голову такого хорошенького и миленького мальчика суровую кару закона о прелюбодеянии. Нет, я попросту произведу дележ с женою. Прибегну я не к разделу имущества, а к форме общего владения, чтобы без спора и препирательств. Все втроем поместились мы в одной постели. Да я и всегда жил с женой в таком согласии, что у нас, как у людей благоразумных, вкусы постоянно сходились. Но сама справедливость не допускает, чтобы жена имела преимущество перед мужем».